Глава третья. Прямые солнечные лучи разогревали широкую пыльную дорогу, до которой я добиралась часа два. За это время стало понятно, что продавец в обувном обманул меня, и я зря потратила такие деньги на балетки, сделанные из ненатуральной кожи. Обувь медленно расходилась по швам. И это за такой короткий промежуток времени. Если только мои внутренние часы не сломались и не начали меня обманывать лет так на несколько. Отсчитывать часы, минуты и даже секунды без песочных приборов и клепсидр, которые чаще всего использовались в этом мире, меня научила сестра Релин. Она говорила, что мне, как блуждающей, это будет весьма кстати. И оказалась права. С того момента у меня были внутренние часы, которые подстраивались под миры и еще ни разу меня не подвели. Вот только я и по сей день задаюсь вопросом, откуда она знала о моем даре, и как смогла обучить тем вещам, которые ей, как человеку без подобных способностей, должны были быть неизвестны. Дар блуждающий был одним из трех мифов, что гуляли со скоростью ветра в самый страшный шторм по миру Эврар. Считалось, что человек, рожденный с таким даром, будет силен как бог и сможет вершить людские судьбы. И, конечно же, все это было полнейшим вздором. Правдой было только то, что блуждающие рождались нечасто. Если появлялся один на 10 тысяч, то, считай, повезло. Но и до совершеннолетия доживали не все. Ведь ходило второе поверье. Смерть блуждающего подарит его силу убийце. Что тоже было ложью. Но проверить его удавалось лишь единицам. Ведь мало кто из блуждающих так просто раскроет малознакомому человеку информацию о том, что он является мифом и тем более подставится под удар. А сестра Релин узнала во мне блуждающую с первого взгляда. Мне было 9 лет от роду, и встреча с настоятельницей ордена спасла мою жизнь. Я тряхнула головой, отгоняя от себя мрачные мысли, которые не несли сейчас абсолютно никакого смысла. А потом замерла и поднялась на носочки, прикладывая руку козырьком к глазам. Вниз по дороге, уползающей желтой пыльной змеей на юг, виднелась деревня. В ярких солнечных лучах алым цветом горели черепичные крыши, а высокие зеленые деревья укрывали небольшие аккуратные дворики в тени. Идти до нее было не более получаса. Хорошо. Перевязав волосы, которые противно липли к шее, я направилась туда, откуда и начнется мой путь. В этой деревне я смогу раздобыть все самое необходимое, узнать, где нахожусь, и решить, куда держать путь. Осталось продержаться каких-то жалких полчаса. Если я изначально решила, что в этом мире тоже лето, то глубоко заблуждалась. Плодоносные деревья, изредка попадающиеся по обеим сторонам от дороги, красноречиво намекали на то, что еще немного, и можно забыть о краснеющих, желтеющих или зеленеющих плодах, оттягивающих ветви своей тяжестью. Осень уже хозяйничала тут. Но пока не открывала своего лица, скрываясь за спиной сестры-подруги. Меня сейчас радовало только то, что дорога пролегала не через поля, которые виднелись невдалеке, а проходила сквозь деревню. Не хотелось бы применять магию для того, чтобы отвести взгляд всем рабочим. Это слишком затратно, и опять пришлось бы обращаться к чужим стихиям. А в том, что мой внешний вид оставлял желать лучшего, я даже не сомневалась. И пока нельзя было привлекать внимание. Первые дома скрыли поля за своими широкими спинами-стенами, и я смогла свободно выдохнуть. Улицы деревушки пустовали. Вдалеке слышался визг ребятни, а со дворов кудахтали птицы и лаяли псы. Но я пока так никого и не встретила. Пройдя около десятка домов, я остановилась и свернула к невысокой деревянной калитке. Она оцарапала пальцы шершавой поверхностью, тихо скрипнула давно не смазанными петлями и пропустила меня в небольшой аккуратный дворик. Первым делом я подошла к бельевым веревкам, воровато оглянулась и сняла длинное коричневое платье с короткими рукавами и небольшими карманами, которое мастерица вшила в швы на боках, что делало их практически незаметными. Следующим с веревок полетела посеревшая от времени скатерть и с тихим шелестом приземлилась на траву. Не совсем то, что надо, но пока сойдет. Раздевшись до нижнего белья, от которого избавляться я не спешила, сбросила джинсы и рубашку на скатерть, а сама втиснулась в платье, которое оказалось слегка маловато. Надеюсь, хозяйка этого добра не сильно ругаться будет на вора. А то я от таких воспоминаний о моей личности потом по ночам плохо сплю. Стянув края скатерти, я обвязала их ремнем и закинула получившийся узелок на плечо. В идеале надо бы сейчас же избавиться от этой одежды, но костров поблизости я не наблюдала. А бросить прямо тут или в тот колодец стало бы не самым лучшим решением. Убедившись в том, что теперь я не вызываю подозрений своим внешним видом, направилась к колодцу. В руки легла продолговатая ручка, колесо поддалось и медленно со скрипом начало движение, опуская ведро на длинной веревке к воде. Тихий плеск стал знаком тому, что пора вращать ручку в другую сторону. Веревка завибрировала, а ведро дернулось и медленно начало подниматься. Колесо теперь крутилось в другом направлении, но скрипело ровно так же. Все же хозяевам не помешало бы смазать петли калитки и механизм колодца, а то ведь так и ночью водички не попьешь. Да и на звезды с милым не полюбуешься. А судя по тому, что на бельевой веревке висело как минимум 3 пары мужских штанов на людей разной комплекции, то заняться этим точно есть кому. Веревка натянулась, ведро ударилось о каменный борт колодца, разбрызгивая воду. Поймав его за ручку, вытащила и с наслаждением припала губами к шершавой деревянной стенке. Ледяная жидкость струилась по подбородку, у меня перехватывало дыхание, сводило от холода скулы, но я не могла остановиться. Оторвалась только тогда, когда начала захлебываться от собственной жадности. Сделав несколько глубоких вдохов, чтобы успокоить дыхание, я провела рукой над тем, что осталось в ведре, распрямила ладонь и аккуратно коснулась ледяной жидкости. В этот раз стихия делилась со мной силой намного охотнее. Может быть, чувствовала то, что я не так давно к ней уже обращалась, а может быть, причиной тому была почти завершившаяся адаптация. Теперь я принадлежу этому миру больше, чем тому, из которого пришла. Сжав ладонь в кулак, я прекратила поглощать силу, в больших количествах от которой начинала кружиться голова, и тряхнула рукой, сбрасывая холодные капли. Выпрямившись и огладив узкое платье на бедрах, я подняла правую руку и коснулась небольшого бархатного мешочка на длинном кожаном шнурке. Аккуратно сжала, проверяя, не потеряла ли ту вещь, за которую хотят снять с меня голову, и выдохнула, отмечая, что мешочек отнюдь не пуст. Спрятав его в вырезе платья, я покинула двор гостеприимных хозяев и, стараясь не шуметь, прикрыла за собой калитку. Мое небольшое преступление осталось незамеченным, если только не брать во внимание домашних птиц, что чинно выхаживали по соседнему участку и бросали на меня подозрительные взгляды. Но за свои 20 лет я еще ни разу не слышала истории, чтобы животное или птица сдало преступника, поэтому широко улыбнулась белым уткам и поспешила дальше по дороге. Через эту немаленькую деревеньку проходил широкий тракт, а значит, тут должен быть по меньшей мере один постоялый двор или таверна. Осталось его только отыскать. Вновь оправив подскакивающее на бедрах платье, я вытряхнула из балеток мелкие камушки и отправилась дальше по дороге, то и дело бросая взгляды на дома, тянущиеся вдоль тракта. Миновав 3 перекрестка и удостоверившись, что боковые улочки слишком малы для того, чтобы на них построили постоялый двор, я дошла до небольшой, но аккуратной площади. В центре возвышалась деревянная статуя женщины, указывающей пальцем в небо. А дорога вокруг изваяния была настолько сильно разбита, что сомневаться не приходилось. В свободное время жители этой деревеньки собираются тут. Кого изображала эта статуя, я не знала. Возможно, это был образ одной из богинь, которым поклонялись в отдаленных деревнях. Да что там, у каждой общины, у каждого сословия и у каждой гильдии было свое божество. Так что о том, как зовут эту пышногрудую красавицу, которую искусный мастер создал из темного дерева, оставалось только догадываться. Здания, находящиеся на площади, казались дороже и больше. А значит... Криво усмехнувшись и поправив на плече ремень, я направилась в сторону 2-этажного светлого здания с темно-красной черепичной крышей. У стены с ноги на ногу переминалась запряженная в повозку гнедая кобыла. И недобро на меня поглядывала, словно чуяла вора. Но откидывать полок с товаров посреди улицы было равно самоубийству, так же, как и пытаться найти в куче товаров то, что может пригодиться в будущем. Над широкой дубовой дверью, что вела внутрь, висела деревянная вывеска, на которой выжжено было всего 2 слова. «Косолапый единорог», — проговорила я, проверяя, вернулась ли способность читать символы одного из самых распространенных языков этого мира. Способность-то вернулась, а вот понять высказывание я так и не смогла. Тут возникал вопрос, видел ли хозяин этого заведения единорогов и понимает ли различие между лапами и копытами. Или это такой тонкий юмор, который я просто не поняла. В любом случае, не хотела бы я встретить это существо с подобным дефектом. Чревато последствиями. Толкнув одну из дверных створок, я переступила через порог и замерла на долю секунды. Этого времени мне хватило, чтобы адаптировать зрение к полумраку, оценить обстановку и отметить несколько посетителей трактира, который занимал весь первый этаж. В том, что на втором этаже находились комнаты, которые можно снять за несколько медных монет, я даже не сомневалась. Но вот с монетами-то и были проблемы. Рабочий день еще не подошел к концу, и потому в трактире было пустынно. Всего трое мужчин. Один сидел в дальнем углу и спешно что-то писал на замызганном листе. Второй находился у барной стойки и разговаривал с трактирщиком, а третий полулежал на столе у выхода. Он был мертвецки пьян. Меня заинтересовал последний посетитель, перед которым стояли опустевший кувшин с явно дорогим вином и несколько блюд с остатками его пиршества. «Парцесс», – прошептала я, отводя глаза двум оставшимся посетителям и трактирщику, который так увлекся беседой, что не заметил меня. Спящий мужчина не выглядел пьяницей или скитальцем. Одежда чистая, лицо гладко выбритое. Потому-то я и решила сделать то, что у обычного человека вызвало бы сильную дрожь, а затем волну стыда. Зайдя ему за спину, я проверила, насколько он в сознании, а потом провела руками по его бокам и остановилась на бедрах. Секунда. Другая. Я выпрямилась, отступила на несколько шагов от пребывающего в сильном алкогольном опьянении посетителя и направилась к стойке, где трактирщик зычным голосом что-то разъяснял второму мужчине. Сжимая в руке небольшой кожаный мешочек с позвякивающими монетками, я еле сдерживала улыбку. Пока все идет по моему плану. «Пиво!» – небрежно бросила я, опускаясь на стул перед стойкой, тем самым разрушая заклинание. А потом прокатила небольшую медную монетку по столешнице. Сейчас я не могла с точностью сказать, какой стране она принадлежит, но вскоре память должна вернуться. Вернуться окончательно. Побыстрее бы адаптация завершилась, все же я сильно рискую. Трактирщик забрал деньгу, смерил меня взглядом и, хмыкнув в усы, снял с полки деревянную кружку. Обтер ее тряпкой и, скрипнув половицами, направился к бочонкам, которые треугольником выстроились прямо напротив выхода. Мужчина, который до этого момента вел с хозяином косолапого единорога увлекательную беседу, уткнулся в свою чашу и задумчиво рассматривал лежащую перед ним карту. За то время, пока передо мной появился заказ, посетитель бросил в мою сторону два взгляда. Один удивленный, а второй заинтересованный. Задвинув под стол импровизированный узелок с вещами, я обхватила руками кружку и, делая вид, что меня сейчас ничего не интересует, сделала большой глоток. То, что тут называли пиво, я бы назвала помои. Но выбирать не приходилось, а информация до сих пор получена не была. И не такое за свою жизнь пила. Чего только стоит киселеобразный напиток черного цвета. Пробовала я его однажды в одном из миров, где на улицах неон, а вместо неба стекло. Запомнила его я, наверное, только потому, что на вкус это было до безумия отвратительно. Посетитель о чем-то тихо спросил у трактирщика, а тот, почесав затылок, звучно выдал. «А успеешь ли? Так ярмарка до конца вступительных будет». Чуть тише отозвался мужчина. «Успею. Собери мне в дорогу еды». «Вступительных?» – заинтересовался хозяин заведения, так и не пошевелившись. А мне его любопытство было только на руку. «Сотня лет уже минуло». Посетитель оторвал взгляд от карты, в которую я со своего места заглянуть физически не могла. «Академия Галейн опять объявила открытый набор». «Кажись, слышал об этом!» – хмуро отозвался трактирщик. «Это когда вместе с высокопоставленными особами и чернь всякую в маги берут. Дурость это все! В такое место и каких-то обормотов, которые потом во власть лезть начнут! Да зачем так делать-то?» Хозяин подбитого, парнокопытного, или не парнокопытного, рассуждал об этом так эмоционально, что у него нервно подрагивали кончики длинных усов, а брови то и дело подлетали вверх. «Не всех же берут», — вступил в спор посетитель, чье лицо терялось в полумраке. «А только тех, кто испытания пройдет. Насколько я знаю, не так уж это и просто. Так что всякая чернь вряд ли в рядах студентов окажется. А вот способные маги могут вырасти и из низшего слоя населения». «Если бы я сейчас сидела в каком-нибудь ресторане в столице ближайшего королевства, то, наверное, не удивилась бы подобному разговору. Ну, разве что самую малость. Но в деревушке на 200 дворов это была последняя тема, которую мог обсудить посетитель с трактирщиком. Но пока они спорили о том, насколько полезна магия для простолюдинов и что те могут привнести в великий мир, я напрягала свою память, пытаясь воспроизвести карту Эврара. Вот передо мной три больших материка. Один практически круглый, на северо-западе, второй длинный и узкий, восточнее от соседа и тянется с севера на юг. Но мы сейчас на третьем, на том, который широким месяцем раскинулся на юго-западе. Именно тут находилась та академия, о которой сейчас так горячо спорили мужчины. О ней я знала не так много, как хотелось бы. Материк Аздон был мне известен только по картам и занятиям с сестрой Релин. Тут я никогда не была. Но если правильно помню слова настоятельницы, то именно отсюда началось распространение учения магии, и как раз на третьем материке построили первую школу, в которой самых смышленых и способных людей обучали управлять столь необычной силой. О том, что раз в 100 лет проходит открытый набор, я тоже знала. Точнее, только что вспомнила. Кажется, правило пошло из тех времен, когда магия еще не была так распространена. На княжну из государства Фанхал участились покушения. Никто не хотел видеть на престоле мага. И тогда отец отослал ее вместе со служанкой в Академию Галейн, которая считалась одним из самых защищенных и безопасных мест в мире. В те времена не разрешалось брать с собой прислугу. Одним из правил было то, что дети вельмож обязаны прибыть в одиночестве, так как помимо силы в них еще будут развивать и самостоятельность. Но в тот год ввели новое правило, и княжну приняли в академию вместе со служанкой. Обе девушки получили образование, и с тех пор вельможам разрешается привозить с собой слуг, которые будут помогать своим хозяевам, а также получать образование. Вместе с тем, раз в 100 открывается набор для низших слоев населения, для тех, кто не имел титулов и родовых имен. Если они проходили вступительные экзамены, то поступали на общих правах с принцами, графами и маркизами в лучшую академию мира. Но не это сейчас было важно. Академия Галейн находилась на территории, которая не принадлежала ни одному из государств. Пролегала она между королевствами Йос и княжеством Торкин. Если этот мужчина для временного ориентира выбрал именно вступительные испытания, то ярмарка, на которую он спешит, должна быть недалеко от Академии. Осталось только понять, в каком из двух государств я оказалась, отыскать путь к океану и отправиться на первый материк. Хотелось бы встретиться с сестрой Релин и узнать у нее имя заказчика. Путешествие, конечно, будет долгим и не самым приятным, но сидеть на одном месте мне нельзя. Если жрецы из культа дракона нападут на мой след, то можно смело попрощаться с жизнью. Не знаю, на чем завершился спор купца, спешащего на ярмарку, и трактирщика, который с пеной у рта доказывал недееспособность магов, вышедших из низших слоев населения, вот только сейчас обоих у стойки не было. Я настолько глубоко ушла в собственные мысли, что совершенно не заметила, как посетитель покинул заведение, а трактирщик удалился на кухню. Теряю хватку. Решение о том, в какую сторону стоит двинуться, пока не приходило. Попивая пиво и не чувствуя его вкуса, я подумывала дождаться возвращения трактирщика и напрямую попросить карту. Да, нельзя было привлекать внимание, но и бродить по кругу не хотелось. Чувство опасности появилось настолько внезапно, что перехватило горло ледяным тонким жгутом. Мысли о планах на ближайшее будущее испарились, как туман в полдень. По спине поползли ледяные мурашки, кончики пальцев онемели, а на втором этаже хлопнула дверь. Не может быть. Жрец из культа дракона? Тут? Меня нашли. В этот раз я не медлила. У меня не было возможности обратиться к шагу блуждающей. Еще 99 дней. Подхватив с пола узелок с вещами, я вылетела из таверны, отмечая боковым зрением движение на лестнице. Не знаю, заметили меня или нет, но рисковать не стоит. Яркое полуденное солнце больно резануло по глазам. Выступили слезы, а чувство опасности и паника продолжали нарастать. Они не отступят. Не отпустят. Не позволят. Рука сама потянулась к мешочку, который висел на шее и сжалась в кулак. «Не верну! Это моя возможность отойти от дел и приобрести домик в столице любого из королевств! Или на берегу лесного озера вместе с огромным куском земли! Так просто эту возможность я не отдам!» «Подожди!» Я бросилась за телегой, нагруженной товарами, которая уже давно покинула площадь и сейчас двигалась по тракту в противоположную сторону от той, с которой я пришла. «Стой!» Пыль поднималась с дороги, забивала нос. Бежать в платье было не так, чтобы и очень удобно, а по спине скользили ледяные щупальца страха. «Успеть! Уйти!» «Да погоди же ты! Купец!» Лошадь недовольно заржала, ударила по земле копытом, но остановилась. А мужчина повернулся, сдвинул соломенную шляпу на затылок и кивнул. «Чего хотела, девица?» «Подвези до Академии Галейн, а? А то я на испытание не успеваю!»